Баллада 53. О том, как без меня меня женили. «Хозяйка, вам приказано вернуться», – затараторил подавальщик, отвлекая меня от обсуждения более важных дел, чем совместный обед с представителями закона и криминального мира старушки Англии. Слово «приказано» резануло слух. Я так зыркнула на мальчишку, словно он это приказал. «Негоже оставлять гостей в одиночестве», – поддержал приказ Адам. «Ступайте, хозяйка, мы что-нибудь придумаем». «Закройте вопрос хотя бы на сегодня», – попросила я. «Вечером сядем и обдумаем все детально». Пончик и Адам с энтузиазмом закивали. Когда дело касалось денег, они были на редкость единодушны. На кухню через черную дверь стали заходить по очереди купцы. Поставила себе еще зарубку в памяти, что надо переоборудовать дверь или сделать окно для выдачи, как в бистро нашего мира. Сейчас наступает горячая пора, и мне делать на кухне нечего. Я почти вышла за порог, как еще одна спасительная мысль пробралась в мою голову. У меня не голова, а дом советов. «Концепция на сегодня меняется, господа купцы», – гаркнула я от переизбытка чувств. Как же мне сразу не пришла такая идея в голову? Вот же шляпа. Обругала я сама себя. Во внутренний дворик мы сейчас вынесем столы из зала, и вы сможете пообедать. Под неспокойный гомон голодных купцов проговорила я, и в небольшой толпе прошел восторженный вой. Кто заинтересовался обедами на вынос, прошу завтра подойти ко мне. В глазах Пончика я прочитала нескрываемое облегчение. Адам принялся организовывать вынос столов во внутренний двор. «Адам, если не получится вынести столы, то поставь просто лавки», – распорядилась я и со спокойной душой покинула кухню. Робин Гуд и Гай Гисборн мило беседовали в ожидании меня. Судя по наполовину опустошенному кувшину с элем, беседа ладилась. От обеда тоже мало что осталось. Ладно, Робин изголодался по нормальной пище. Но шериф с его штатом поваров уплетал так, что аж за ушами трещало. Мне эта пасторальная картина грела сердце. «Я же тоже хочу, чтобы все было по правилам», – слышу я настойчивый голос шерифа. «А второй брат будет согласен?» «На что согласен?» Подхожу я ближе и с любопытством спрашиваю мужчин. «Что они еще придумали? Странный союз разбойника и шерифа». «Сэр Гай официально попросил у меня твоей руки». Я ошарашенно перевожу взгляд с одного на другого. «Шериф решил жениться, мама дорогая. А меня они, похоже, забыли спросить». «Да, дорогая, твой старший брат принял мое предложение». Обрадованно проговорил шериф и притянул меня к себе. «Ты рада?» «Рада ли я?» «С одной стороны, конечно, рада. Склонить шерифа к браку – это, можно сказать, достижение. Вот только я не планировала так быстро окольцеваться. Мне вполне нравилось быть вдовой, содержать трактир, придумывать новые маркетинговые ходы. Да, я в этом мире открыла у себя много разных талантов. Мне нравится здесь, и именно в статусе свободной женщины». «Я не планировала так быстро выходить замуж», – уперлась я. «Да мы же фактически не знаем друг друга». Мужчины смотрели на меня с недоумением. В их сознании не укладывалось, как женщина может отказаться от такой, по всем статьям, выгодной партии. «То есть ты хочешь сказать, что чуть было не отдала свою девичью честь незнакомому мужику?» В голосе Робина зазвучали стальные нотки, не предвещавшие мне ничего хорошего. «Тогда тебе тем более нужно поскорее выходить замуж и жить под присмотром мужа, раз уж наш средний брат не углядел за тобой». «Да что такого я сделала?» «Подумаешь, поцеловалась с красивым мужчиной». «Может, мне захотелось...» «Вот именно, Эмма. Вдруг тебе чего захочется в следующий раз? А тебе после этой выходки начнет судачить весь Ноттингем». Злился Робин, как будто я и правда была его сестрой. «Я не могу замуж», – твердо проговорила я. «У меня еще столько нереализованных планов, а я даже таверну до ума не довела». Шериф закатил глаза к потолку, показывая, насколько смехотворны мои доводы. «Эмма, ты будешь хозяйкой всего города, настоящей полноправной хозяйкой Ноттингема», клятвенно меня заверил шериф. «Я обещаю, что ты сможешь реализовывать свои планы сколько захочешь». Я меркантильная особа и сразу подумала, с какого такого перепуга шериф разрешил мне заниматься делами, недостойными дворянки. Может, все дело в том, что у него мало денег, и он решил прибрать мой бизнес к рукам? Недостойные любящие женщины мысли роились в моей голове, не давая покоя. Пожалуй, сейчас нужно расставить все точки над «и». «Сэр Гай, считаю, что сначала нужно обговорить финансовый вопрос нашего брака. Трактир «Дырявый котел» я открывала на деньги братьев, поэтому 2/3 доходов принадлежат им». Шериф равнодушно пожимает плечами. «Если тебе будет спокойнее, то давай заключим договор, где ни я, ни мои родственники не смогут претендовать на твой трактир». С достоинством ответил шериф, и я даже немного устыдилась своего поведения. Но только немного. «Неужели ты думаешь, что нужна мне только из-за денег? Ты меня оскорбляешь недоверием». Я энергично замотала головой. «Нет, конечно, сэр Гай», – солгала я ради его успокоения. «Только я люблю честность в отношениях, поэтому сразу поставила тебя в известность». «Я так понимаю, ты согласна?» – спросил Робин. «Нет, конечно, я просто рассказала сэру Гаю, как обстоят дела». Снова заупрямилась я и жалобно попросила, молитвенно сложа руки. «Давай подождем еще немного с браком, а?» Шериф начал терять терпение. «Немного – это сколько?» Я перевела взгляд с одного мужчины на другого и, опасаясь бури, тихо сказала. «Годик где-то». «Сколько?» – в один голос заорали шериф и Робин. «Ты в своем уме?» «Какое редкое единодушие!» Причем их мотивы мне до конца не ясны. Робину я никто, чтобы так усиленно заботиться о моем моральном облике. Шериф вообще до разговора с Робином не собирался жениться. «Робин, а тебе-то что за радость, если я выйду замуж?» Настороженно спрашиваю я. «А ты, сэр Гай, буквально час назад думал только о том, как затащить меня в постель, а не о женитьбе. Мне не нравятся такие скоропалительные решения. Я должна серьезно подумать». «Эмма, о чем тут думать?» – раздраженно спрашивает Робин. «Выходи замуж, и все проблемы решатся». «У меня нет проблем», – заявляю я. «Кого это ты замуж зовешь, Робин?» – услышали мы женский голос.